Данная аудиокнига записана в рамках проекта Lost Legends. Для бесплатного ознакомления желаем вам приятного прослушивания. Брентон Сандерсон. Цикл «Архив бури света». Книга вторая. Слова сияния. Посвящается Оливеру Сандерсону, который родился в середине работы над этой книгой и научился ходить к тому моменту, когда она была завершена. Пролог. Задавать вопросы. 6 лет назад. Ясна Холин притворялась, будто наслаждается празднеством, ничем не выказывая своего намерения подстроить убийство одного из гостей. Она неспешно шла по переполненному пиршественному залу, наблюдая, как вино развязывает языки и туманит разум. Ее дядя Долинар совершенно опьянел и, поднявшись из-за главного стола, крикнул Паршенди, чтобы те привели своих барабанщиков. «Брат Ясный?» Элакар поспешил утихомирить дядю, но остальные алети вежливо проигнорировали выходку Долинара. Только жена Элакара из Судан спрятала неодобрительную усмешку за носовым платком. Ясно отвернулась от главного стола и продолжила путь через зал. У нее была назначена встреча с убийцей. И она без сожаления покинет душную комнату, где ароматы разнообразных духов перемешались и превратились в вонь. На возвышении по другую сторону от камина, в котором весело плясал огонь, четыре женщины играли на флейтах. Однако их музыка уже давно всем наскучила. На Ясну, в отличие от Долинара, откровенно пялились. Взгляды постоянно следовали за нею. Точно мухи за тухлым мясом. Шепотки походили на жужжание крыльев. Если при дворе Литийского короля что-то и любили больше вина, то это сплетни. Все ожидали, что Долинар на перу напьется и потеряет голову. Но чтобы королевская дочь призналась в ереси, такого еще не бывало. Ясно заговорила о своих чувствах именно по этой причине. Она прошла мимо делегации Паршенди возле главного стола. Посланники о чем-то беседовали на своем ритмичном языке. Хотя пир устроили в их честь и ради договора, подписанного с отцом Ясной, Паршенди не выглядели счастливыми или хотя бы веселыми. На их лицах читалась тревога. Разумеется, они не были людьми и иногда вели себя странно. Ясно хотела с ними поговорить. Но встреча не терпела отлагательства. Принцесса специально назначила ее на середину пира, поскольку к этому моменту большинство успевало напиться и ни на что не обращало внимания. Ясно направилась к двери. А потом резко остановилась. Ее тень падала не в ту сторону, куда должна была падать. Душный зал, в котором люди неспешно бродили, предаваясь светской болтовне, как будто отдалился. Великий князь Садиас прошел прямиком через тень, которая довольно заметно указывала на сферную лампу на ближайшей стене. Садиас, увлеченный беседой со спутником, ничего не видел. Ясно уставилась на свою тень. Кожа принцессы покрылась липким потом. Желудок скрутило, как будто ее должно было вот-вот вырвать. Опять? Она огляделась в поисках другого источника света. Причина. Сумеет ли она отыскать причину? Увы. Тень расплылась. Перетекла к ногам Ясной, вытянулась в противоположном направлении. Напряжение схлынуло. Неужели никто так ничего и не заметил? Девушка окинула взглядом пиршественный зал и, к счастью, не увидела изумленно распахнутых глаз. Всеобщее внимание привлекли барабанщики Паршенди, которые с грохотом заносили свои инструменты, направляясь к отведенному месту. Ясно нахмурилась, заметив, что им помогает человек в просторных белых одеждах. Шинец? Это необычно. Принцесса взяла себя в руки. Что же с ней происходит? Из прочитанных сказок она знала о суеверии, согласно которому своенравная тень отмечала проклятого человека. Обычно Ясно отвергала подобную чепуху. Но кое-какие суеверия и впрямь основывались на фактах. Ее собственный опыт доказывал это. Надо будет продолжить изыскание. Научные умозаключения казались лживыми по сравнению с истиной. Ее холодной, липкой кожей и каплями пота, стекавшими по спине. Но ведь важно сохранять ясность мысли все время, а не только в периоды спокойствия. Принцесса, сделав над собой усилие, вышла из душной комнаты и очутилась в тихом коридоре. Этим путем обычно пользовались слуги, поскольку он был самым коротким. Здесь то и дело пробегали старшие слуги в черно-белых одеждах, выполнявшие поручения своих светлордов или светледи. Она была к этому готова, но никак не ожидала увидеть неподалеку своего отца, который о чем-то негромко беседовал со светлордом Меридиасом Амарамом. Что король забыл в этом коридоре? Гавилар Холлин был ниже Амарама, но тот в присутствии короля чуть-чуть сутулился. Обычное дело, рядом с Гавиларом, в чьем голосе звучала такая тихая мощь, что собеседнику хотелось податься ближе и слушать, ловя каждое слово или даже намек. Он был красивым мужчиной, в отличие от своего брата, и борода подчеркивала его волевую челюсть, а не скрывала. Ясне казалось, что никому из биографов еще не удалось передать свойственные ему обаяние и силу. Позади Гавилара и Амарама возвышался Терим, капитан королевской гвардии. Он был в осколочном доспехе Гавилара. Король в последнее время перестал его носить и предпочел доверить Териму, который славился как один из величайших в мире мастеров дуэльного дела. Сам Гавилар облачился в роскошное одеяние классического стиля. Ясно глянула в сторону пиршественного зала. Когда же ее отец оттуда ускользнул? «Ну что за неосмотрительность?» – отругала она саму себя. «Надо было сначала проверить, на месте ли он, а потом уйти». Гавилар положил Амараму руку на плечо и, вскинув палец, что-то сказал сурово и тихо, но ясно не расслышала ни слова. «Отец!» – позвала она. Король перевел взгляд на дочь. «А, ясно. Уходишь? Так рано!» «Не так уж и рано», – сказала ясно, неспешно приближаясь. Она поняла, что Гавилар и Амарам выбрались из пиршественного зала, чтобы поговорить наедине. «Это утомительная часть празднества, когда разговоры становятся громче, но неразумнее, а все вокруг уже пьяны. Многие считают подобные вещи приятными». «Многие люди, к сожалению, глупы». Ее отец улыбнулся и негромко спросил. «Наверное, тебе ужасно трудно жить рядом с нами, терпеть отсутствие сообразительности и наши простые мысли. Ясно, ты наделена блестящим умом, но одинока, верно?» Упрек попал в цель. Принцесса покраснела. Даже ее мать Наваня не сумела бы этого добиться. «Возможно, в приятной компании, — продолжил Гавилар, — ты наслаждалась бы пирами». Его взгляд скользнул к Амараму, которого король давно прочил мужья дочери. «Никогда!» Амарам посмотрел ей в глаза, что-то пробормотал Гавилару на прощание и поспешил дальше по коридору. «Что ты ему поручил?» — спросила ясно. «Отец, что занимает твои мысли этой ночью?» «Договор, конечно». Договор. Почему король так сильно из-за него переживал? Другие советовали ему пренебречь Паршенди или завоевать их. Гавилар настоял на соглашении. «Мне надо вернуться в зал». Он махнул Тириму. Вдвоем они направились по коридору к той двери, откуда вышла ясно. «Отец!» – окликнула она. «Ты что-то от меня скрываешь?» Тот задержал на ней взгляд, о чем-то размышляя. Бледно-зеленые глаза. Доказательство чистоты крови. Когда он сделался таким проницательным? Вот же буря! Ясне вдруг показалось, что она совсем не знает этого человека. Да чего потрясающее преображение за столь короткое время. Гавилар смотрел на дочь, словно не вполне ей доверял. Неужели он проведал о ее встрече с Лис? Так, ничего и не сказав, король повернулся и вошел в пиршественный зал в сопровождении своего охранника. «Да что творится в этом дворце?» – подумала ясно и тяжело вздохнула. «Придется продолжить осторожную разведку». Оставалось лишь надеяться, что король ничего не знает о ее встречах с убийцами. Впрочем, если окажется, что знает, она что-нибудь придумает. Отец обязательно поймет, что кто-то должен следить за делами семьи, пока он сам увлекается Паршенди. Ясно повернулась и направилась своей дорогой мимо старшего слуги. Тот поклонился ей. Через некоторое время принцесса заметила, что тень опять ведет себя необычно. Она раздраженно вздохнула, ощущая странную тягу к трем буресветным лампам на стенах. К счастью, принцесса миновала оживленные коридоры, и рядом не было слуг, которые могли бы что-то увидеть. «Ну все!» – рявкнула она. «Хватит!» Ясно не собиралась говорить вслух. Однако стоило словам прозвучать, как на расположенном далеко впереди перекрестке зашевелились и ожили несколько теней. У нее перехватило дыхание. Тени удлинились, потемнели. и превратились в фигуры, которые поднялись и стали расти. «Буря, отец! Я схожу с ума!» Одна из фигур обрела форму мужчины из полуночной тьмы. Его тело поблескивало, словно сделанное из черного масла. Нет, из какой-то другой жидкости, на поверхности которой плавал слой масла, из-за чего существо и выглядело таким темным и блестящим. Оно направилось прямиком к Ясне, на ходу обнажив меч. Действиями принцессы руководил разум, холодный и решительный. Если закричать, помощь не придет достаточно быстро. А пугающая гибкость этого существа намекала на скорость, которая превышала ее собственную. Ясно не двинулась с места и решительно встретила взгляд твари, отчего та замешкалась. Позади из тьмы возникло еще несколько существ. Принцесса вот уже пару месяцев чувствовала на себе их взгляды. К этому моменту весь коридор потемнел. Словно опустился под воду и продолжал медленно погружаться в глубины, лишенные света. Ясно, сколотившимся сердцем и участившимся дыханием, уперлась рукой в гранитную стену возле себя в поисках чего-то твердого. Ее пальцы слегка погрузились в камень, как если бы стена обратилась в грязь. Ох, буря! Ей надо было что-то сделать. Но что? Разве она могла что-то предпринять? Фигура перед ней бросила взгляд на стену. Ближайшая к Ясне лампа погасла. А потом... потом дворец расплылся. Все здания разбились на тысячи и тысячи маленьких стеклянных сфер, похожих на бусины. Ясно закричала, опрокидываясь спиной в темноту. Это уже не дворец. Она куда-то переместилась. В другое место. Другое время, другое пространство. Напоследок она разглядела зависшую над собой темную, блестящую фигуру, которая с удовлетворенным видом вложила меч в ножны. Ясно упала в океан из стеклянных сфер. Бесчисленное множество таких же бусин со стуком сыпались вокруг нее в странную воду. Точно град. Она никогда не видела этого места. Не могла объяснить, что произошло и что все это значило. Принцесса билась, погружаясь в невозможные глубины. Вокруг ничего, кроме стеклянных бусин, не было. И она чувствовала, как тонет в этой клубящейся, удушливой, постукивающей массе. Она умрет, не закончив работу, не защитив семью. Не отыскав ответы на вопросы. «Нет!» Ясно попыталась вынырнуть. Во тьме бусины скользили по ее коже. Забирались под одежду, проникали в нос. Бесполезно. В этом хаосе принцесса не могла плыть. Она подняла руку ко рту, попыталась создать карман воздуха, чтобы дышать. И сумела сделать неглубокий вдох. Но бусины забрались под ее ладонь, протиснулись между пальцами. Ясно тонула, хоть и медленнее, чем раньше, словно погружаясь в вязкую жидкость. Каждая бусина, касаясь ее, вызывала смутный образ чего-то. Дверь, стол, туфля. Бусины пробирались ей в рот. Они как будто двигались по своей воле. Они задушат ее, уничтожат. Нет, нет. Их просто к ней влечет. Принцесса ощутила нечто, скорее чувство, нежели отчетливую мысль. Им что-то было от нее нужно. Она сжала в руке одну бусину, та наводила на мысли о чашке. И ясно что-то отдала ей. Окружающие бусины прижались друг к другу и соединились, словно камни, которые склеили известковым раствором. Спустя миг принцесса падала уже не между разрозненными бусинами, но сквозь их большие скопления, склеенные в форме чашки. Каждая бусина была узором, которым руководствовались остальные. Ясно выпустила ту, что сжимала в руке, и узор из склеенных бусин рассыпался. Принцесса продолжала погружаться, отчаянно ища выход из положения. то время как воздух заканчивался. Ей нужно было что-то полезное, какой-то способ выжить. В отчаянии она широко раскинула руки, пытаясь коснуться как можно большего числа бусин. Серебряное блюдо, плащ, статуя, фонари и что-то древнее. Что-то громоздкое, неповоротливое, но при этом очень мощное. Сам дворец. Ясно вцепилась в эту сферу, как безумная, и передала ей свою силу. В голове помутилось, когда она отдала бусине все, что имела, а потом приказала подняться. Бусины задвигались. Они сталкивались друг с другом, звеня, треща и дребежа, и все звуки слились в грохот, похожий на тот, с которым волна обрушивается на скалистый берег. Ясно начала подниматься из глубин. И под ней двигалось что-то твердое, покорное ее воле. Бусины секли ее по голове, плечам, рукам, пока она, наконец, не вырвалась на поверхность стеклянного моря, взметнув темное небо тучу брызг. Стоя на коленях на платформе из сцепленных между собой маленьких бусин, она отвела в сторону поднятую руку, в которой была зажата сфера прообраз. Остальные бусины перекатывались вокруг нее, создавая коридор с лампами на стенах, с перекрестком впереди. Он выглядел не очень-то правильным, конечно, поскольку был целиком сделан из бусин. Но все оказалось вполне похожим и узнаваемым. Ей не хватило силы сотворить весь дворец. Принцесса создала только этот коридор и даже без крыши, но зато с полом, который поддерживал и не давал утонуть. Со стоном ясно выдавила изо рта бусины, и они со звоном посыпались на пол. Откашлившись, она наконец-то вдохнула вожделенный воздух. По ее лицу тек пот, собираясь на подбородке. На платформе перед девушкой ступил темный воин и снова обнажил меч. Ясно подняла вторую руку с бусиной. Статуя, которую ощутила раньше, передала ей силу, и другие бусины начали собираться впереди, принимая форму одного из изваяний, что стояли у входа в пиршественный зал. Это был Талинелат Элин, вестник войны. Высокий и мускулистый мужчина с большим осколочным клинком. Статуя не была живой, но ясно заставила ее двигаться, опустить меч. Она сомневалась, что изваяние сможет сражаться. Из круглых бусин невозможно создать острое лезвие, но угроза привела темную фигуру в легкое замешательство. Стиснув зубы, ясно вынудила себя подняться, и бусины посыпались с ее платья. Она не будет стоять на коленях перед этой тварью, чем бы та ни была. Девушка шагнула к статуе из бусин и впервые заметила странные облака в небе. Они как будто образовывали узкую ленту дороги, прямой и длинной, ведущей к горизонту. Она посмотрела черной поблескивающей фигуре в глаза. Та, помедлив самую малость, скинула два пальца ко лбу и поклонилась, словно в знак уважения. За спиной темного воина взметнулся плащ. Остальные фигуры собрались позади и, переглянувшись, обменялись неразборчивыми фразами. Строение из бусин растаяло и ясно снова оказалось в дворцовом коридоре. Настоящем, из прочного камня, только вокруг было темно. В настенных лампах иссяк буресвет. Лишь в отдалении что-то мерцало. Ясно прислонилась к стене, тяжело дыша. «Мне», – подумала принцесса, – «нужно все записать». Это она и сделает, а потом все обдумает и осмыслит. Позже. Сейчас ей хотелось оказаться подальше отсюда. Принцесса поспешила прочь, не заботясь о направлении, пытаясь скрыться от глаз, которые по-прежнему наблюдали. Не вышло. В конце концов взяла себя в руки и платком вытерла пот с лица. «Шейцмар», – подумала ясно. Вот как это место называется в сказках. Шейцмар – мифическое царство спренов. Она раньше не верила в эти мифы. Несомненно, если как следует покопаться в хрониках, можно что-нибудь разыскать. Почти все, что происходило сейчас, уже случилось когда-то. Великий урок истории и… Вот буря! Ее встреча! Тихонько ругаясь, она ускорила шаг. Мысли о случившемся продолжали отвлекать. но ей нужно было успеть навстречу. И потому спустилась на два этажа, удаляясь от звуков, которые издавали барабаны Паршенди, пока не перестала их слышать, не считая самых резких ударов. Сложный рисунок этих мелодий всегда ее удивлял, намекая, что Паршенди отнюдь не бескультурные дикари, какими их считали многие. С такого расстояния музыка тревожно напоминала о постукивании бусин из того темного места. Она намеренно выбрала для встречи с Лис удаленную часть дворца. В эти гостевые комнаты никто никогда не заходил. У нужной двери скучал незнакомый мужчина. Ясно вздохнула с облегчением. Это был, видимо, новый слуга Лис. Его присутствие означало, что она не ушла, несмотря на опоздание принцессы. Взяв себя в руки, девушка кивнула стражу, Верзили Виденсу с красными прядями в бороде, и распахнула дверь в маленькую комнату. Лис поднялась из-за стола. Она была в платье горничной, с низким вырезом, разумеется, и выглядела похожей на Олети или на Виденку, или Бавийку. Все зависело от того, с каким акцентом она желала говорить. Распущенные длинные темные волосы и фигура с привлекательными округлостями делали ее заметной во всех смыслах. «Светлость, вы опоздали», – сказала Лис. Ясно не ответила. Она была нанимательницей, ей не нужно оправдываться. Принцесса положила кое-что на стол перед Лис. Небольшой конверт, запечатанный воском зерновки. И в задумчивости коснулась его двумя пальцами. Нет, это чересчур поспешно. Ясно не знала, понял ли отец, чем она занимается. Но даже если не понял... Во дворце происходило слишком много всего. Она не хотела прибегать к убийству, пока не разберется во всем как следует. К счастью, имелся запасной план. Ясно вытряхнула из потайного кошеля в рукаве второй конверт и положила вместо первого. Убрала пальцы, обошла стол и села. Лис тоже села, и конверт исчез в вырезе ее платья. «Светлость, неподходящая ночь», – усмехнулась женщина, – «чтобы оказаться замешанной в измене». «Я нанимаю тебя всего лишь для разведки». «Светлость, прошу прощения, но обычно убийц не нанимают для простой разведки». «Инструкции в конверте», – сказала ясно. «Вместе с первоначальной оплатой. Я выбрала тебя, потому что ты мастер долгих наблюдений. Это мне и нужно. На данный момент». Лис улыбнулась, но кивнула. «Шпионить за женой наследника престола? Такое будет намного дороже. Такое будет намного дороже. Уверены, что не хотите попросту с ней покончить?» Ясно вдруг поняла, что стучит пальцами по столу в ритме барабанов, играющих наверху. Музыка была удивительно сложной, в точности как сами Паршенди. «Происходит много непонятного. Мне надо быть крайне осторожной». «Я согласна с ценой», – ответила ясно. «Через неделю устрою так, что одну из горничных моей невестки уволят. Ты попросишься на освободившееся место, предъявишь фальшивые рекомендации, соорудить которые, не сомневаюсь, тебе по силам. Тебя наймут. После этого ты будешь наблюдать и докладывать. Я сообщу, если понадобятся другие твои услуги. Действуй только по моему приказу. Понятно?» «Любой каприз за ваши деньги», – сказала Лис с легким бавским акцентом. Акцент пробился лишь потому, что она этого пожелала. Лис была самой искусной наемной убийцей из всех, о ком знала ясно. Люди называли ее Плаксой, потому что она выдавливала глаза своим жертвам. Прозвище, хоть Лис и не придумала его сама, пришлось весьма кстати, ведь ей приходилось кое-что скрывать. К примеру, никто не знал, что Плакса – женщина. Говорили, Плакса выдавливает глаза, чтобы таким образом продемонстрировать безразличие к тому, светлоглазые или темноглазые становятся ее жертвами. На самом деле это было связано со вторым секретом. Лис не хотела, чтобы кто-то узнал, что ее способ убивать оставляет трупы с выжженными глазницами. «Что ж, это, видимо, все». Лис встала. Ясно рассеянно кивнула, мыслями вновь обратившись к странному происшествию со спренами, приключившемуся ранее. Это блестящая кожа. Эти разноцветные переливы на черной, как смола, поверхности. она вынудила себя отвлечься от воспоминаний. Надо было сосредоточиться на текущем моменте, на Лис. Та ненадолго замерла у двери, прежде чем уйти. «Светлость, знаете, почему вы мне нравитесь?» «Подозреваю, это как-то связано с моими карманами и их общеизвестной глубиной». Лис улыбнулась. «Врать не стану, не без этого. Но еще вы отличаетесь от других светлоглазых. Нанимая меня, они все время воротят нос. Жаждут воспользоваться моими услугами, но сыплют колкостями и заламывают руки, как будто их кто-то вынуждает заниматься весьма неприятным делом». «Лис, убийство по найму и впрямь неприятное дело. Как и мытье ночных горшков. Я могу уважать тех, кто занят подобной работой, не испытывая восторга по поводу работы как таковой». Лис ухмыльнулась и приоткрыла дверь. «Твой новый слуга в коридоре», — заметила ясно. «Разве ты не говорила, что хочешь им похвастать?» «Талак?» — спросила Лис, глянув на Виденса. «А-а-а, вы про того, другого. Нет, светлость. Я продала его работорговцу несколько недель назад». Лис скривилась. «Правда? Мне показалось, ты назвала его лучшим слугой всех, что у тебя когда-либо были». «Он был слишком хорошим слугой». «В этом-то все и дело. Буря бы побрала этого странного шинца. У меня от него мороз по коже». Лис заметно вздрогнула и выскользнула в коридор. «Помни о нашем первом уговоре», – бросила ей ясно вслед. «Светлость, он все время вертится у меня в голове». Отозвалась Лис и закрыла дверь. Ясно устроилась поудобнее. Сплела пальцы. Их первый уговор заключался в том, что если кто-нибудь заявится к Лис и предложит контракт на одного из членов королевской семьи, то Лис сможет получить такую же сумму за имя заказчика от принцессы. Лис сдержит слово. Скорее всего. Как и дюжины других убийц, с которыми у Ясны были связи, постоянный клиент выгоднее одноразового контракта. И в интересах такой женщины, как Лис, иметь знакомую среди власть имущих. Семья Ясны в безопасности от охотников на людей. Если, конечно, принцесса сама не наймет убийц. Девушка тяжело вздохнула и встала, словно пытаясь стряхнуть со своих плеч тяжкий груз. «Погоди-ка. Лис говорила, ее старый слуга был шинцем. Скорее всего, совпадение. Шинцы были редкостью на Востоке, но время от времени встречались. И все-таки то, что Лис упомянула о шинце, а ясно увидела одного среди паршенди. Пожалуй, вреда от проверки не будет, даже если придется вернуться на пир. Этой ночью что-то пошло не так, и дело было не только в ее тени и спренах». Ясно покинула маленькую комнату в недрах дворца и, выйдя в коридор, направилась к лестнице. Барабаны наверху молкли с внезапностью лопнувшей струны. Не рановато ли для завершения праздника? Неужто Долинар что-нибудь учудил и обидел гостей? Ох уж этот дядюшка со своей любовью к вину. Впрочем, паршинди не обращали внимания на его оскорбления в прошлом и, скорее всего, не обратят и сейчас. По правде говоря, ясно радовалась тому, что ее отец внезапно захотел заключить этот договор. Ведь теперь она сможет в свое удовольствие изучать традиции и историю паршенди. «А вдруг?» – подумала она. «Ученые все эти годы исследовали не те руины». Сверху послышался чей-то разговор. «Меня беспокоит Аша. Ты вечно беспокоишься». Ясно остановилась посреди коридора. «С ней все стало хуже», – продолжил первый голос. «Мы такого не ожидали. А со мной все тоже стало хуже. Чувствую себя так, словно стало». «Заткнись. Мне это не нравится. Мы поступили неправильно. У этой твари клинок моего господина. Не стоило позволять ему оставить оружие. Он...» Впереди двое миновали перекресток. Это оказались послы Запада, включая Азирца с белым родимым пятном на щеке. Или это был шрам? Тот, что пониже ростом, возможно, Олети, осекся, увидев Ясну, что-то пискнул и поспешил прочь. Азирец в черной серебром одежде замер, окинул ее взглядом с головы до ног, нахмурился. Празднество уже закончилось? Спросила, ясно не приближаясь. Ее брат пригласил этих двоих на пир вместе с остальными иностранцами, занимающими в Халинаре важные посты. Да, сказал мужчина. От его взгляда принцессе стало неуютно. И все-таки она двинулась вперед. «Надо еще раз проверить эту парочку», – промелькнула настороженная мысль. Ясно уже изучила их прошлое, разумеется, и не обнаружила ничего примечательного. Не об осколочном ли клинке шла речь? «Идем же!» – потребовал, вернувшись низкорослый мужчина и схватил высокого товарища за руку. Тот позволил себя увести. Ясно подошла к пересечению коридоров и проследила взглядом за тем, как они удалялись. Там, где недавно звучали барабаны, внезапно раздались крики. «О нет!» Ясно встревоженно повернулась, подхватила юбку и побежала со всех ног. В ее голове пронеслась дюжина вероятных катастроф. Что же еще могло случиться в эту неправильную ночь, когда тени ожили, а отец взглянул на нее с подозрением? Дрожа от волнения, она достигла лестницы и пошла наверх. Ей потребовалось слишком много времени. И еще на ступенях она слышала крики. А потом перед нею распростерся хаос. По одну сторону лежали трупы, по другую – развалины стены. Как же такое? Следы разрушения вели в покое ее отца. Весь дворец содрогнулся, и с той же стороны раздался треск. «Нет, нет, нет!» На бегу она замечала на каменных стенах шрамы от ударов осколочным клинком. «Умоляю!» Мертвецы с выжженными глазами. Трупы повсюду, словно обглоданные кости на обеденном столе. «Только не это!» Сломанный дверной проем. Покой ее отца. Ясно замерла в коридоре, еле дыша. «Держи себя в руках!» Она не могла. Не сейчас. Принцесса метнулась в комнату, как безумная, хотя осколочник легко бы с ней расправился. Ее мысли путались. Надо было позвать кого-нибудь на помощь. Долинара. Он напился. Значит, Садиаса. Комната выглядела так, словно по ней прошлась великая буря. Мебель разбита. Всюду щепки. Балконные двери выбиты, кто-то ринулся к ним. Человек в осколочном доспехе ее отца. Терим. Телохранитель? Нет. Шлем был разбит. Это не Терим. Но сам Гавилар. На балконе раздался крик. «Отец!» Воскликнула ясно. Король замешкался, бросил на нее быстрый взгляд и прыгнул на балкон. Тот обрушился. Ясно завопила. Кинулась через всю комнату к балконному проему и рухнула на колени на краю. Ветер трепал пряди, выбившиеся из прически, а она смотрела, как падают двое мужчин. Ее отец и Шинец в белом, что был на перу. Шинец излучал белый свет. Он отлетел к стене. Ударился, перекатился, потом замер. Встал, каким-то образом держась на внешней стене дворца, перпендикулярно ей не падая. Это противоречило здравому смыслу. Повернувшись, он побрел к ее отцу. Ясно, холодея от беспомощности, смотрела на то, как убийца подошел к королю и присел рядом с ним. Слезы капали с ее подбородка, и ветер уносил их. Что Шинец сделал там внизу, она не могла разглядеть. Убийца ушел, оставив тело ее отца, пронзенное куском дерева. Гавилар был мертв. И осколочный клинок появился рядом с ним, как происходило всякий раз, когда умирал осколочник. «Я так старалась», – оцепенев прошептала ясно. «Я столько сделала, чтобы защитить семью». «Как? Лис? Это все Лис?» «Нет». Мысли путались. Этот Шинец, будь Лис причастна, она бы не призналась, что он ей принадлежал. Наемница его продала. «Мы сожалеем о твоей потере». Ясно повернулась, смаргивая слезы с глаз. Трое Паршенди, включая Клейда, стояли в дверном проеме. одетые в свои необычные наряды. Аккуратно сшитые накидки, одинаковые для мужчин и женщин, подпоясанные кушаками просторные рубашки без рукавов. Свободные жилеты, открытые по бокам, сотканные из ниток и ярких цветов. Ясно считала, что существовало разделение по кастам и… «Прекрати!» – велела она себе. «Прекрати думать, как ученая, хотя бы на день! Буря бы тебя побрала!» «Мы принимаем на себя ответственность за его смерть», добавила Паршенди, возглавлявшая группу. Гангна была женщиной, хотя у Паршенди различия между полами минимальны. Одежда скрывала груди и бедра, и ни те, ни другие не были явно выраженными. К счастью, отсутствие бороды – прямое указание на пол. Все мужчины Паршенди, которых ей доводилось видеть, носили бороды. И в них вплетались кусочки самосветов и… «Прекрати!» «Что ты сказала?» – спросила, ясно вынудив себя встать. «Гангна, почему вы считаете себя виноватыми?» «Потому что мы наняли убийцу», – пояснила женщина Паршенди своим певучим голосом с сильным акцентом. «Ясно, Холин, мы убили твоего отца». «Увы?» Внутри у Ясны все замерзло, как замерзает река в горах. Она перевела взгляд с Гангны на Клейда и Варнале. Старейшины, все трое, члены правящего совета Паршенди. «Почему?» – прошептала принцесса. «Потому что это нужно было сделать», – ответила Гангна. «Почему?» – повторила Ясна, шагнув вперед. «Он сражался за вас. Он уберег вас от хищников! Мой отец желал мира, вы чудовище! Почему вы предали нас именно сейчас?» Гангна поджала губы. Мелодия ее голоса изменилась. Она казалась чуть ли не матерью, которая объясняет малышу что-то весьма сложное. «Твой отец собирался сделать очень опасную вещь». «Пошлите за Светлордом Долинаром!» Раздалось в коридоре снаружи. «Клянусь бурей! Мои приказы дошли до Элакара. Наследника престола необходимо отвезти в безопасное место!» Великий князь Садиас ворвался в комнату вместе с отрядом солдат. Его щекастое лицо покраснело и покрылось потом. Он был в королевском наряде Гавилара. «Что тут делают дикари? Вот буря! Защищайте принцессу Ясну, тот, кто это совершил! Он же из их свиты!» Солдаты двинулись вперед, окружая Паршенди. Ясно, не обращая ни на кого внимания, повернулась и подошла к сломленной балконной двери. Держась рукой за стену, посмотрела на распростертого на камнях отца, рядом с которым лежал клинок. «Будет война», – прошептала она, – «и я не стану ей мешать». «Мы понимаем», – откликнулась Гангна. «Убийца», – произнесла Ясно. «Он ходил по стенам». Гангна промолчала. Мир Ясно развалился на части, но принцесса ухватилась за этот факт. Она кое-что видела этой ночью, то, чего не могло быть. Было ли оно связано со странными спренами, с ее приключением в мире стеклянных бусин и темного неба? Эти вопросы стали для нее спасительной соломинкой. Садиас требовал у вождей Паршенди ответов. Ничего не вышло. Приблизившись к ней, увидев внизу обломки и тело, он понесся со всех ног к лестнице, на ходу призывая гвардейцев и направляясь к поверженному королю. Много часов спустя выяснилось, что во время убийства и признания вины тремя вождями Паршенди большая часть дикарей исчезла. Они быстро покинули город и расправились с кавалерией Долинара, посланной вдогонку. Сотня лошадей, каждая почти бесценна, была утрачена вместе с седоками. Вожди Паршенди больше ничего не сказали и не объяснили, даже когда их повели на виселицу. Ясно это не волновало. Она допрашивала выживших солдат, допытывалась, что они видели. Принцесса проверяла версии относительно сущности теперь уже знаменитого убийцы, вытаскивая сведения из лис. Ей мало что удалось добыть. Лис владела им совсем недолго и заявила, что не знал о его странных способностях. Разыскать предыдущего хозяина так и не смогла. Потом она взялась за книги. Взялась с отчаянием, неистово желая отвлечься от мысли о своей потере. Той ночью ясно видела невозможное. Она обязательно узнает, что это значило.